Эпилог. Анна, она же Фобия, поставила на уши всю башню небожителей, пытаясь отыскать отца, который не отвечал на сообщения. После нескольких разгромленных кабинетов и залов ей удалось узнать, что Огарда в последний раз видели спускающимся в лифте. Разгромленный ресепшн уточнил, что из здания глава не выходил. Так что девушка направилась обратно в лифт. И лишь когда створки закрылись, охрана с облегчением выдохнула. Им теперь нужно было менять все оборудование и вытащить бедолагу, которого придавила массивной статуей из холла. Анна постаралась успокоиться и взять себя в руки, чтобы случайно не поднять в воздух еще кого-нибудь. Потому что там, куда она направлялась, нельзя было позволить себе неосторожность. Если отца нигде не было, то оставалось одно единственное место, где он мог находиться. Клановое хранилище под зданием. И если Анна случайно проявит там свою силу, то стражи могут расценить это как нападение. А с теми чудовищами, что сидят на цепи во тьме подземелья, ей сталкиваться точно не хотелось. Тем не менее, сосредоточившись, Анна прошла сквозь все защитные барьеры, но так и не нашла Огарда. Оставалась последняя комната, доступ в нее был только у главы клана. Даже Ахамкар не мог войти в хранилище высочайших ценностей, а он правая рука Огарда. Даже у Драгонаара не было доступа к этому месту. Так что если отец внутри, то ей придется ждать снаружи, пока он не выйдет. Тем удивительней оказалось то, что двери в секретное хранилище оказались распахнуты настежь. Внутри она увидела отца, сидящим на полу и прислонившимся спиной к стене. «Отец!» Все прочие мысли моментально вылетели из головы Анны, а из глаз брызнули слезы. «Они убили его! Убили! Его имя пропало из анимы!» «Знаю», — ответил он спокойно. «Это не повод переходить на визг, Анна». «Не повод? Не повод! Почему ты сидишь тут и ничего не делаешь? Мы должны найти виновников, я хочу вырвать у них...» «Хватит». Голос Огарда оставался спокойным, но вырвавшаяся аура заставила дочь упасть на колени. «Я понимаю, ты расстроена, но это не повод делать опрометчивые поступки. К тому же Дракус сам виноват. Это случилось бы рано или поздно». «Дракус? Да при чем тут он? Они убили Бенну, мою кровиночку, твоего внука, между прочим». «Да?» — без особых эмоций спросил Огард. «Это печально». «Печально? Печально?» Анну понесло. Смерть единственного ребенка сильно ударила по ее эмоциональному состоянию, но Огарду было плевать. Еще больше ему было плевать на внука. Да, Анну он любил, но по-своему. Это не первый и даже не второй его мир, в котором он переродился. Он был верным слугой Черного Дракона, выполнял для него сложнейшие поручения, захватывая власть во множестве миров. Часто он заводил семьи для сохранения конспирации из-за сопутствующей выгоды, но чаще всего ради развлечения. И чаще всего у него рождались дети, на которых ему было плевать, как и на жен. Но в основном это были сыновья, а Анна — одна из редких дочерей. Прямо как его первая дочь в мире, что был практически стерт с приходом анимы. Он действительно считал, что любит Анну, но чем старше она становилась, тем меньше напоминала ему ее, ту первую, которую он действительно любил. И поэтому сейчас истерика дочери скорее раздражала. Так что он даже упустил момент, когда в зале воцарилась тишина. «Отец, что ты наделал?» С ужасом девушка глядела на его руки. «А, это...» Огард повертел в руках простенький костяной кинжал, что все это время хранился в самом защищенном месте на планете. «Не переживай, это всего лишь безделушка. Лови». Он подбросил артефакт так, что тот упал прямо в руки дочери, но та отбросила его с ужасом, словно это была ядовитая змея. Костяной кинжал отлетел в сторону, упал на пол и со звоном разбивающегося стекла рассыпался на множество осколков. Анна осторожно приблизилась и поняла, что это осколки разбитого зеркала, не имевшие ничего общего с костяным артефактом. «Отец?» — прошептала она. «Ты была права», — флегматично произнес Огард, хоть никогда и не любил признавать своих ошибок. «Как только выйдешь отсюда, передай по закрытым каналам всем нашим вассалам и союзникам. Оракул предала клан. Небожители назначают награду за ее голову. 10 миллионов осколков анимы. 1 миллион за подтвержденную информацию о ее местонахождении. Ликвидацией займется Драгнаар». «Я лично вырву...» «Ты дура!» Огард слегка повысил голос, и комната моментально вспыхнула защитными оберегами, гасящими воздействие. «Что тебе непонятно? Резчик все это время был у эзотерика. Как думаешь, у кого он теперь? У паренька, чьих друзей вы с Дракусом выпотрошили у него на глазах!» «Получается, он...» «Твое имя вписано в храм, дорогая моя. Он убил Молгана, Азраила и Дракуса. И нацелился на тебя. Поэтому до особого распоряжения ты не покидаешь клановую башню. Это мой приказ!» «Да, наместник», — поклонилась девушка. Это был первый раз, когда отец что-то приказал ей, да еще и таким тоном. «Не переживай», — смягчился Огард. «Я позаботился о том, чтобы он до тебя не добрался. Сегодня я отдам распоряжение, так что скоро мы избавимся от этого недоразумения». «Бенну!» Жалобно проскулила Фобия. «Он будет страдать, я тебе обещаю. Этот мальчишка очень сильно пожалеет, что встал на нашем пути. А теперь иди, оставь меня». «Да, наместник». Анна ушла, но еще до того, как она зашла в лифт, Огард отдал соответствующее распоряжение. Анне передалась часть его крови, и потому он знал, что она попытается сама найти и убить парня, чем все испортит. Так что требовалось приглядывать за дочерью. Ему в этом мире жить еще долго. Не хотелось бы ее потерять. Все-таки в дочь были вложены колоссальные ресурсы, которые пока что не принесли должных дивидендов. После всех распоряжений он вновь открыл сообщение от этой занозы в заднице. Огард больше не собирался недооценивать парня. Пусть молодой и неопытный, в его действиях прослеживалась тень покровителя. Да, ко всему произошедшему в последнее время явно имел отношение главный враг его покровителя. Хотя Огард был уверен, что в этом-то мире его не будет. Но даже это сообщение сквозило знакомым почерком. Эзо. Есть много способов нейтрализовать действие артефактов, даже чешуи золотого дракона. Еще у телекинеза есть область действия — 126 метров. Телекинез не остановит энергетическую атаку извне. Поэтому вот как будет дальше. Только ты и я. Я приду, чтобы убить тебя, когда сам решу. Ты будешь следующим небожителем в моем списке. Как и я первым в твоем. Ни семья, ни друзья, ни знакомые. Только ты и я. Иначе я начну с фобии. Огард. Трясусь от страха. Эзо. Было бы кого бояться. Я всего лишь тень на стене.